Политической целью общества «Пятиугольник» было с самого начала поддержание российской монархии, но средства к достижению этой цели не были определены. Члены общества обязывались только служить во благо Отечества, способствовать всему полезному, если не содействием, то хотя бы изъявлением одобрения, стараться пресекать злоупотребления, оглашая предосудительные поступки недостойных чиновников, а особенно же стараться усиливать общество приобретением новых надежных членов. После смерти князя Станислава Ольховского, который на протяжении многих лет был магистром «Пятиугольника», все нити оказались в руках его вдовы, княгини Натальи Андреевны. Однако никакие идеи равенства не могли позволить женщине занять ответственный пост магистра. Место магистра общества «Пятиугольник» занял тайный советник иностранной коллегии Константин Эммануилович Бурса. Цели общества переменились. Под руководством нового магистра «Пятиугольник» сосредоточился в основном на научных исследованиях, оккультных знаниях и отдалился от политической жизни России. Только события французской революции заставили «Пятиугольник» вспомнить о первоначальных задачах. Для создания парижского отделения с целью поддержания монархии в Париж были отправлены несколько человек, в основном молодые дворяне, члены верхнего списка. Почему тайному доносу солдата Национальной гвардии появились в таверне «Черный петух»? Ответ на этот вопрос Андрей Андреевич Трипольский получил лишь много лет спустя. Солдаты вошли в таверну. Немолодой седовласый офицер в потрепанной форме, вынув шпагу из ножен, предложил сдаваться и следовать за ним. Но не так-то просто арестовать подвыпивших русских. Под неистовый визг хозяйки один из них толкнул стол и вскочил на ноги. В одной руке голубоглазого русского был заряженный пистолет, в другой блестела сабля. «Вы, кажется, хотели нас арестовать?» — спросил он весело, обращаясь к угрюмому офицеру и кабинцу. «Попробуйте». «Двое против одиннадцати». Медленно отступая между столами с обнаженной саблей в руке, рыжий Виктор задорно подмигнул своему товарищу. «Трое против одиннадцати!» Андрей Андреевич взмахнул саблей, отбивая выпад ближайшего солдата, и крикнул: «Я запрещаю тебе вмешиваться, Аглая!» Солдат сделал неверное движение, и шпага француза, выбитая красиво проведенным приемом Андрея, полетела и со звоном вонзилась в деревянную стойку. Аглая Ивановна выдернула клинок из дерева буфета. Лезвие, подразнивая замешкавшихся солдат, задрожало в воздухе. «Не бойтесь», — сверкая глазами и улыбаясь, сказала девушка. Ее французский не был идеальным. «Не бойтесь меня обидеть. Давайте, господа и кабинцы, немного пофехтуем. Или вы считаете зазорным фехтовать с дамой?» Волосы девушки растрепались от резкого движения, и теперь никто не сомневался, что это вовсе не подросток, а юная красавица. «Я запрещаю тебе как брат!» Андрей уже отбивался сразу от двух наседающих на него французов. «А коли ты не хочешь послушать меня как брата, я велю тебе не вмешиваться, как твой законный владелец!» Трактирщица отошла в угол и стояла там, одну руку положив на рукоять кинжала, торчащую из-за пояса, а другой по-женски, испуганно сжимая себе рот. «Ну, хватит!» — сказал усталый офицер. «Назад! Все вот эти к двери!» Когда четверо солдат со шпагами послушно отступили, офицер опять обратился к русским. «Предупреждаю. Или вы теперь же отдадите мне свое оружие, или мои люди на счет три просто расстреляют вас. У меня нет времени с вами возиться. Решайте». 8 заряженных ружей медленно поднялись. С такого малого расстояния пуля неизбежно должна была поразить насмерть. Офицер вложил свою шпагу в ножны и поднял руку, но он не успел скомандовать «пли». Андрей Андреевич Трипольский выстрелил из пистолета и бросился на пол под прикрытие большого дубового стола. Офицер прижал руку к груди, захрипел и упал. Из 8 ружей выстрелили только 2. Одна пуля ударила в дубовый стол, не причинив Трипольскому никакого вреда, а вторая, предназначенная для рыжего Виктора, угодила в девушку. Выстрелом могла Ивану швырнула на Виктора, и оба повалились на пол. «Что же вы наделали?» — крикнул Трипольский. «За что вы ее убили?» Лишенные своего командира, солдаты опустили ружья, сбились в кучу у входа. Пачкаясь в крови, мужчины положили умирающую на спину, и Виктор, склонившись, долго протирал бледное, красивое лицо девушки носовым платком, смоченным в вине. «Убирайтесь отсюда!» — крикнула хозяйка, и непонятно было, к кому она обращается, то ли к солдатам, то ли к двум скорбным фигурам, склоненным над умирающей девушкой. Виктор не мог оторваться от гаснущих глаз Аглаи. Он шептал что-то, умолял, молился. Он будто сошел с ума в одно мгновение. Почувствовав мягкий удар женского тела и кровь на своих ладонях, Виктор Александрович Алмазов, член верхнего списка пятиугольника, человек, лишенный каких бы то ни было предрассудков и совершенно не сентиментальный, вдруг ощутил такую острую тоску, такую невыразимую любовную тягу к этой умирающей девушке, что сам того не замечая, простонал в голос: «Зачем вы закрыли меня собою? Лучше бы умер я, зачем?» Побелевшие губы Аглаи Ивановны с трудом шевельнулись. Чтобы услышать ее шепот, Виктор склонился так низко, что щека его коснулась ее щеки. «Я люблю вас», — прошептала Аглая. «Я люблю вас, Виктор, простите, но я не могла поступить иначе».